Общество и политика. Не будут ли новые технологии доступны лишь для богатых и влиятельных? Что будет с остальными? Можно привести тот аргумент, что уровень жизни среднего американца сегодня выше, чем у любого короля 500 лет назад. Король мог иметь оркестр при дворе, но вы можете позволить себе CD-плеер, с помощью которого вы можете слушать лучших музыкантов, когда вам угодно. Если король заболевал пневмонией, он мог и умереть, а вы просто примете антибиотики. Король мог иметь карету, запряженную шестеркой белых лошадей, но вы можете купить автомобиль, который ездит быстрее и намного комфортабельней. И у вас есть телевизор, доступ в интернет, Кока-кола, душ. Вы можете разговаривать с родственниками, находящимися на другом континенте по телефону. И вы знаете больше о Земле, природе и космосе, чем король мог когда-либо узнать. Новые технологии со временем, как правило, дешевеют. К примеру, в медицине экспериментальные методы обычно доступны лишь участвующим в клинических испытаниях или очень богатым пациентам. Но постепенно эти методы лечения становятся рутинными, их стоимость снижается, и гораздо больше людей могут позволить их себе. Даже в самых бедных странах вакцины и пенициллин помогли миллионам людей. В области потребительской электроники цена высокопроизводительных компьютеров и других электронных устройств падает по мере того, как разрабатываются более совершенные модели. Ясно, что более совершенные технологии могут принести пользу всем. Но вначале наибольшее преимущество будут у тех, кто обладает необходимыми средствами, знаниями и в особенности желанием учиться использовать новые инструменты. Можно предположить, что некоторые технологии могут усилить социальное неравенство. К примеру, если станет доступным какой-то способ увеличения интеллекта, вначале он может быть столь дорогим, что только самые богатые смогут себе его позволить. То же самое может произойти, если мы найдем способ генетически улучшать наших детей. Богатые станут умнее и смогут заработать еще больше денег. Но это явление не будет чем-то совершенно новым. И сейчас богатые могут дать своим детям отличное образование, а те могут использовать такие инструменты, как информационные технологии и личные контакты, которые доступны только привилегированному классу. Пытаться из-за этого запретить технологические инновации было бы ошибкой. Если общество сочтет подобное неравенство неприемлемым, будет разумнее усилить перераспределение доходов в этом обществе, например, с помощью налогов и предоставления бесплатных услуг, образовательных сертификатов, компьютеров и доступа в интернет в библиотеках, генетических улучшений, покрываемых за счет социального обеспечения и тому подобного. Дело в том, что экономический и технический прогресс – это игра с положительной суммой. Он не решает старой политической проблемы, как следует распределять общественный доход, но он способен сделать этот доход намного, намного больше.